Москва. Наши дни. На следующий день Пронин вызвал Варю к себе в кабинет. Вечером дома она собирала информацию о Горьком, коллекционере Викторе Зардаре, который собирал предметы, связанные с ним. «Ну что?» — спросил ее шеф. «В каком смысле?» — подняла брови Варвара. «В прямом. Что ты думаешь об этом деле?» «На расстоянии трудно что-либо говорить». Виктор Зардари – яркая фигура на небосклоне коллекционеров и антикваров. Сейчас он, как гласят источники, живет между Парижем и Лондоном. Антиквариат собирает и выставки устраивает, которые становятся мгновенно известными по обе стороны Атлантики. «Лондон, Париж!» – кажется, была такая песня. Брови Варвары вторично взлетели вверх. В таком раскованном состоянии шефа она никогда не видела. «Помню, но смутно. А я хорошо. У меня ее дочь напевала, а собака подвывала. Вот такой у меня был на дому и Лондон, и Париж. А если серьезно, — постучал шеф карандашом по столу, — придется тебе, Варвара Епифанова, вылететь поближе к предмету нашего расследования». «Неужели прямиком в Париж?» — усмехнулась Варвара. «Если шеф в таком состоянии, то и она позволит себе маленькие вольности». «Именно, Варвара, именно!» «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если не было такой земли, Москва!» — патетически прочитал он стихи. «Это, как ты помнишь, из Маяковского. Правда, сейчас многие благополучно меняют Москву и Питер, не то что на Лондон и с Парижами, но и на земли менее возвышенные, мотаются по свету вдали от родных просторов», — проворчал шеф. Варвара знала, что начальник был патриотом, даже отпуск проводила исключительно в средней полосе России, на рыбалке и охоте. А его жена уже несколько лет безуспешно пыталась агитировать собственного супруга провести отпуск хотя бы в Анапе или Сочи, не говоря уже об Анталиях и Грециях, а тот ни в какую не соглашался. Внутренне Варвара ощутила не то что волнение, просто драйв настоящий, даже коленки подкосились. Вот что магическое слово «Париж» делает. Вроде бы возьми билет и смотайся в любую точку земного шара, а все равно название города на сене туманит голову так же, как оно туманило головы дамам 100 лет назад. «И придется тебе, Варвара Епифанова, вкалывать в этом деле как лошадь, как рысак орловский. Если ты думаешь, что тебе в Париже придется по домам моды гулять, то ошибаешься». Шеф взял мхатовскую паузу и продолжил. «У тебя задача архисложнейшая. Познакомиться с самим Зардари. Конечно, в данном случае, охотясь за бумагами Горького...» Босс снова замолчал. «Зардари явно выполняет поручения или просьбы других людей и структур. Здесь уже работают разведки и органы, связанные с национальной безопасностью. В архиве Горького, как я тебе уже говорил, есть важная информация о тайных пружинах политики, и с Зардари тебе нужно познакомиться. Под видом арт-дилера начинающего. Легенду мы тебе сваляем. У него галерея на левом берегу Сены. Там традиционно всякая богема обитает». Варвара поняла, что шеф вопрос проштудировал, прежде чем взяться за него. «Сам Зардари, конечно, там не торчит безвылазно, но тебе важно познакомиться с директором галереи. А следующая главная задача — чтобы тебя пригласили на выставку, которая вскоре откроется. Название у нее громкое — «От Дега до Пикассо. Новые находки». «Я в искусстве не очень смыслю, на дилетантском уровне». «Время еще есть, неделя!» — добродушно хмыкнул шеф. «Этого хватит, чтобы изучить биографию не только самого Пикассо, но и его родственников. Но если серьезно, тебе нужно показать свою осведомленность в вопросах искусства. Ты представитель одного из русских олигархов, который не хочет светиться в поле общественности, но намерен стать коллекционером». «Это нереально», — пробормотала Варвара. «Миссия выполнима», — твердо сказал шеф. «Приступай. Вадим тебе поможет». Вадим в их конторе был личностью полулегендарной. Варвара помнила, как она познакомилась с этим человеком. Это было время, когда она находилась в непонятном состоянии, то ли жила, то ли нет. Вадим возник в Варвариной жизни случайно и круто изменил ее. С того момента все пошло по-новому, по-другому, так что она даже и не могла мечтать. Жизнь сделала крутой вираж, оставив позади себя прошлое, решительно и бесповоротно. Примечание. Подробнее об этом в романе Екатерины Борсовой «Роковое пророчество Распутина». Конец примечания. Впоследствии Вадим таинственно исчез с ее горизонта, и, как она подозревала, он находился на выполнении ответственного задания. И вот теперь старый знакомый ждал ее в соседней комнате, загорелый, улыбающийся. На секунду сердце Варвары подпрыгнуло и заныло. Она помнила, какое произвел на нее впечатление Вадим в первый раз. Для того, чтобы прийти в чувство, она машинально повертела на пальце кольцо, подаренное Гошей. «Поздравляю с помолвкой!» — широко улыбнулся Вадим. «Дай-ка я погляжу на тебя получше, подруга, заодно и поздравлю». Он подошел к Варваре и по-братски приложился к ее щеке. «Сейчас кофе выпьем и побеседуем». «Побеседуем», — эхом откликнулась Варвара, собираясь с мыслями. Комната, где они находились, называлась Платоновской академией. В ней часто проводился мозговой штурм. Обстановка была располагающая, стены, выкрашенные в спокойный цвет, овальный стол, уютные стулья и кресла, диван. Для того, чтобы не попасть под чары Вадима, Варвара вызвала в памяти образ Гоши. «Я уже заказал два кофе. Тебе капучино, а мне американо». «Я бы тоже выпила американо». «Нет проблем». Вадим позвонил по телефону и переиграл заказ. «Хорош, зараза, ничего не скажешь», — думала Варвара изо всех сил, стараясь выглядеть по-свойски и дружески. Похоже, у нее это получалось не совсем хорошо. На слабенькую троечку, потому что кровь невольно приливала к щекам, а руки пытались жить самостоятельной жизнью, и чтобы избежать нервных жестикулирующих движений, Варвара сцепила руки на коленях. «Итак», — Вадим откинулся на кресле, — «у нас с тобой задание — внедриться в окружение Зардари, а впоследствии познакомиться и с ним. Как я понял, шеф тебе все это уже объяснил». «Как внедриться?» — не поняла Варвара. «Шеф сказал, что я скоро вылечу в Париж. Это задание он дал мне, а ты должен, по его словам, познакомить меня с искусством, ну, хотя бы вкратце». «Невозможно же охватить весь курс за неделю! Или я все поняла не так?» Вадим расхохотался, сверкнув ослепительно белыми зубами. «Узнаю нашего милейшего босса, бросил меня на амбразуру, и я должен отдуваться за него». Вадим давно работал с шефом, был на хорошем счету и мог позволить себе определенную вольность в разговоре. Сама Варвара таких прав пока не имела. «Может, ты все-таки объяснишь мне, в чем дело?» — холодно поинтересовалась она. «Конечно, дорогая, но, кажется, нам несут кофе». Дверь комнаты открылась, и помощница шефа принесла на подносе два кофе и вазочку с печеньем. «Спасибо», — поблагодарил ее Вадим. Когда они снова остались вдвоем, он подался вперед и сказал, понизив голос: «Расслабься, сейчас будет самое интересное». «Обычно мне говорили, сконцентрируйся». «А одно другого не исключает. Для того, чтобы сконцентрироваться, нужно сначала расслабиться». «А ты философ. Кем только не приходилось мне бывать в этой жизни, ты даже и не представляешь, в том числе и философом». Судя по словам Вадима, шеф предложил им совместную поездку в Париж, очевидно, не рассчитывая, что Варвара успешно справится с этим заданием в одиночку. Но словно в ответ на ее мысли Вадим проговорил: «Нет, Варвара, это совсем не то, что ты думаешь. Просто в тандеме работать лучше и удобнее. Это такой, выражаясь современным языком, формат, при котором проколов будет меньше, чем обычно, понимаешь?» «Если честно, то пока не очень», — призналась Варвара. «Кофе, кажется, остыл. Я его пью в любом виде». «Попробую объяснить. продолжил Вадим, хотя это нужно прочувствовать. Именно так. Начну, возможно, издалека. Не секрет, что значительную роль в нашей жизни играет энергетика. Почему люди притягиваются друг к другу, почему отталкиваются? Это все энергия в чистом виде. У нас с тобой имеется пара энергий, как инь и ян. Вот мы и должны ею умело воспользоваться, понимаешь? Природа энергии у нас разная. Если тебя начнут сжирать, я приду на помощь. Разве ты не ощущала порой, как тебе становится физически плохо в присутствии какого-либо человека? А дело объясняется очень просто. Этот энергетический вампир съел твою энергетику. Термин «вампиризм» точен, но он уже устарел. Можно говорить о поглотителях энергии. Кстати, если ты посмотришь, как строятся пары, ты увидишь тот же принцип. Только здесь играет роль не поглощение энергии, а умножение и выход ввысь. Каждый дает другому то, чего ему не достает в жизни. Разумеется, мы говорим о здоровых отношениях. Варвара с любопытством слушала его рассуждения. Вадим всегда мыслил оригинально. Он отпил кофе и спросил: «Ну, расскажи о себе, как дела, как работа?» Варвара вздернула подбородок. «Все нормально». «Работа нравится?» — спросил Вадим, понизив голос. «А то я бы самому себе не простил, если бы было обратное. А я бы и не работала здесь ни единого дня, если бы мне не нравилось», — парировала Варвара. «О, язычок как бритва!» «Это хорошо! Энергетическая женщина!» Варвара вспыхнула. «Сдается мне, что ты просто издеваешься надо мной. Расскажи лучше о себе, как твоя работа, как жизнь? Еще не помолвлен ни с кем?» «Не нашлась еще такая», — протянул Вадим. «Быть виртуозом в жизни нелегко. Завышенные ко всему требования». «Это как в анекдоте. Нужно, чтобы в постели жена была страстной любовницей, на кухне образцовой домохозяйкой». «Нет, нет!» — протестующий поднял вверх руку Вадим. «Только не это. Это банальщина, от которой сводят скулы. Заметь, вскоре мужики начинают сбегать и от пылких любовниц, и от примерных домохозяек. Нет, мне нужно другое». Варвара посмотрела на свою руку. Бриллиант задорно сверкнул в кольце. «И что именно?» «Если бы знал», — протянул Вадим, — «дал бы объявление в газете». «Да». Вадим дотронулся до ее руки. «Кто твой жених?» «Программист высокого уровня, из бывших наших, сейчас живет в Америке, так что пока мы находимся в режиме разлуки, надеюсь, временной, недавно ездили на Крит». «Не заблудилась в лабиринте?» «Хотелось бы». Вадим посмотрел на нее с усмешкой в глазах. «Этого хотели бы многие. Заблудиться в лабиринте на время, а выйти оттуда совсем другим человеком». «Вернемся к нашим делам. Как ты себе представляешь нашу будущую работу?» «Начальник предупредил. Шляться по парижским домам моды строго-настрого запрещено. Мне нужно освоить в ближайшем времени историю искусства, что, честно говоря, нереально». «Нереальных вещей в жизни очень мало, и уж история искусства к их числу никак не принадлежит. Даже смерть скоро отменят. Сейчас ученые всего мира активно работают над этим». «Что требуется от нас?» Не дала ему Варвара снова уйти в пространные рассуждения. «Я вроде бы все сказал», — с легким удивлением ответил Вадим. «Быть в паре, подыгрывать друг другу, выручать, а конкретику узнаем на месте». «Ну хорошо. Исчерпывающие инструкции получены. А что с историей искусства? Завтра обсудим». «Встреча здесь же? Во сколько?» «Ну что ты. Каждый предмет требует особого антуража, так что встречаемся на природе, в парке. Какому именно, сообщу сегодня вечером. Жди СМС». «Не переключайте каналы, оставайтесь с нами». «Как все понятно». «А жизнь — это наука трудная, так что осваивай». «На это жизни не хватит». «После смерти начнется основная работа», — подмигнул Вадим. После разговора с Вадимом Варвара думала, что начальник вновь ее вызовет к себе. Но Пронин словно забыл о Варваре, и она, доделав текущие дела, отправилась домой. На работе их особенно не контролировали, каждый сотрудник следовал собственному графику, утвержденному начальством. Работу можно было выполнить за сутки с перерывами на кофе и туалет, а можно было растянуть подольше. На них самих лежала ответственность, как лучше и оперативнее сделать задание, и поэтому давалась определенная свобода, которой каждый распоряжался по личному усмотрению. Варвара вспомнила свою жизнь до работы. Детство, омраченное предательством отца, он ушел к другой женщине, внезапно, без предупреждения, просто в один момент ушел и вычеркнул дочь из своей жизни. И это чувство ужасной заброшенности, одиночества долго преследовало ее. Потом в юности попытка насилия в парке, когда на нее напали трое юнцов, и лишь счастливый случай спас Варвару от непоправимой катастрофы. Она замкнулась и жила как по заведенному раз и навсегда ритму, и только удивительное стечение обстоятельств, при которых она познакомилась с Вадимом, привело ее на эту работу. В это место, где она ощущала себя частью коллектива, и не просто его частью, а членом семьи, так будет вернее. И Варвара была благодарна судьбе за это.